Глава 5. 10200. Воскресенье. Авария. 1. Отправил всех гулять. Играть! Проснулся я рано утром. Во всяком случае, 6 часов еще не было. Я очень люблю так вставать. Мне кажется, что многие беды этого мира происходят от того, что кто-то слишком долго спит. Впрочем, я слышал и иное, что некто, выбравшись из-под одеяла слишком рано, начинает искать себе приключений и находит их, блин. Будить кого-либо нет никакого смысла. Да и опасно это. Двоеточие, закрывающая скобка. «Юзать шлем!» «Использовать!» Немедленно объявилась никогда не спящая сноска. «Нельзя! Диван-то занят!» Покурил на лестничной площадке. Тихо, безлюдно. Засел на кухне. Грею чайник. Говорить вслух, что хочу выпить кофе, чревато. Есть тут у нас одна умница, которая все знает об этом вредоносном напитке. Потому тайна. Кофе? Это иногда потрясающая живительная жидкость. Ее и пью. Чем бы заняться? Попытаться разобраться, что за игру нашла вчера Катерина. Сказано, сделано. Активировав коммуникатор и настроив его на максимальную непрозрачность, четко командую. Найти все об игре «Лорды стихий». Посыпалось. Что тут у нас? А вот и не густо. Странно. Да не просто странно. Вообще ничего об этой игре нет. Ладно. Техническую мозгу не обманешь. Ручками формирую другой запрос. Lords of. Информационных ссылок навалилось еще больше. Ерунды, понятное дело, выше крыши, но... На 13-й ссылке нашел эту игруху. То есть и название совпало, если переводчику верить. И самое главное, что убедило. Увидел рисунок многоцветной восьмиугольной плиты, по которой вчера герои домов ходили. Цвета круга камней совпадали. Но обрадовался я рано. Оказалось, что была такая игра 20 лет назад, то есть даже еще до виртуальности. Ничего интересного и примечательного. Особого внимания не привлекла. Была и была. Разработка маленькой фирмы, которая благополучно пала жертвой гигантских акул капитализма. Упоминания в архивах о ней осталось немного. Их я и нашел. Некоторые картинки показались знакомыми. В частности, парнишка на зеленой ящерице из ролика и герой-воин из «Дома воздуха». Было описание истории мира, но прочесть ее в интерпретации переводчика оказалось выше моих сил. Тоже странность, кстати. Я не очень часто общаюсь с зарубежными коллегами, но случалось. По сети, естественно. И вот никаких проблем с переводом нет, хотя в разговорах спецтерминология используется. А с переводами текстов ерунда какая-то. Билиберда вместо смысла. Не в первый раз натыкаюсь. Ладно, это все лирика, подводим итоги. Более чем уверен, игруха была перекуплена и переделана капитально. Для адаптации под виртуальную реальность много изменить необходимо. То, что о ней ничего в сети нет, это... Это непонятно и странно. Но игра существует реально, в чем убедился лично. Осталась ли суть игры прежней? Сомнительно. Кстати, а как она 20 лет назад классифицировалась? Ага-га, пошаговая стратегия. Знакомо, очень знакомо. Думаем, мир надо спасать. 8 домов, 8 стихий, магия. Герои-воины и обычные воины. Наверняка здесь битвы между лордами или домами этими. дипломатия, ресурсы. Скорее всего, от прежней сути что-то осталось. Ориентироваться на старые материалы, которых еще и нет, бессмысленно. А то, что нет никакой информации, так это здорово. Не это ли я люблю? Не этого ли мне не хватает? Не этого ли я ищу? Все, гамовер, в топку. Вывод — хочу. За завтраком я пристал к дочери. «Уточни-ка, как именно ты нашла вчерашнюю игрушку?» «Ну, я спросила игру для папы». «У кого спросила?» «У Алисы спросила. Я всегда только у нее спрашиваю». Сноска. «Алиса — это интерактивный поисковик». «Алиса — это неплохо. Сам иногда пользуюсь». «Ага. Но в шлеме другой поисковик. Я с ним общался». «Ну да. Я ему приказала вызвать Алису. И дальше с ней уже разговаривала». «А что именно ты спросила? Можешь близко к тексту воспроизвести?» «Алиса спросила у меня, какие игры нравятся твоему папе. Я ответила: магия-шмагия, эльфы, мечи-домики, королевство, войнушка. Еще сказала, что папа любит решать всякие сложные задачки и что он очень умный». «Умный я. Значит, и сложные задачки решать люблю. Сам про себя бы это не сказал. Но что-то такое есть. Двоеточие, закрывающая скобка. А критерии подходящие. И почему это я сам не додумался напрямую у поисковика спросить? Не секу фишку?» Недремлющая сноска жизнерадостно заявила: «Сечь фишку — это понимать все особенности. Очень нужная черта характера. Тот, кто фишку не сечет, тот в нубасики пойдет». Опять она стихами заговорила. «Умные сейчас будут есть кашу и учить уроки», — вмешалась в наш разговор жена. «Ну, мам!» — заныла Катерина. «Ты же обещала, что я покатаюсь на роликах. А уроки я уже выучила. Я же отличница». Вообще, в воскресенье после завтрака и легкого наведения порядка у жены запланирован пленэр. Это такое мероприятие для художественно одаренных личностей, постоянно профессионально улучшающихся. Пленэров должно быть много. «И часто», — строго уточняет жена, которая этой художественно одаренной личностью и является. Сыном, кстати, такая же байда. Но он не картины рисовать любит, а размалевывает всякие майки, пиджаки и прочее. Ну и младшая, как уже знаете, поет. Словом, все личности в нашей семье творческие, нестандартные, одаренные. Все, кроме меня. Я обычный. Двоеточие, закрывающая скобка. «Байда», — прокомментировала сноска. «Ерунда, чепуха, хренотень. В данном контексте слово использовано неверно, что отрицательно характеризует интеллектуальный потенциал автора». «Что за наезды, алло?» Перебиваю я ее. «Правильно все использовано. Байда — слово многозначное, и головой думать надо». «Я информационный ресурс», — насупилась сноска. «У меня нет головы». «То, что нет головы, это заметно», — резюмировал я. «Конец дебатам». За завтраком речь шла о путях развития искусства и о личных коммерческих нишах в этом процессе. И мне очень хотелось поучаствовать в дискуссии. Но я был забанен как человек, который полная тундра. Ну, то есть ничего в этом деле не понимающий. А что я предложил-то? Всего-то нарисовать школу, но не из стекла и бетона, а из замшелых бревен с, возможно, резными финтифлюшками, но которые не слишком. Бывают же фэнтезийные миры. Да, есть там разные существа. Есть. Могут у них быть дети. Естественно. Детей надо учить в школе? Надо. Вот такую школу и рисуем. Малыши там водяные, лешие, русалочки, боровички. Завуч — баба-яга с волевым лицом. Она встречает малышню на пороге, переживая за их будущие успехи. Вокруг болото, но яркое, красивое, привлекательное. Бабочки там летают, поганки красочные. Неужели такая картинище внимания не привлечет? Но я все равно был забанен. Ну и ладно. Ну и отправляйтесь на пленэры, катание на роликах, последующее поедание у тещи пиццы, жареных пельменей. А я уж тут как-нибудь голодный, трезвый и в танке. Ну, то есть сытый, позавтракал же, и в шлеме. Вот. «Бан», — произносит сноска нерешительно, — «забанено на сегодня». Что-то я злой. Наблюдая в окно, как мои топают по двору. А где старший ребенок? Спит? Нет, это дело он любит, но сейчас такого не может быть, потому что он был главным оппонентом Анны в дискуссии за завтраком. Тоже куда-то убежал. Я и не заметил, когда. Щелкаю замком двери на всякий случай. Удобно устраиваюсь на диване. Надеваю шлем. Поехали! Мелькнул, исчезая, знакомый восьмиугольник. Вокруг вдруг, опять это вдруг, образовалась темнота с одной единственной надписью: «Ошибка копирования памяти. Работа устройства невозможна. Обратитесь в техническую службу по номеру». Не меньше минуты пытаюсь понять написанное. Какая ошибка? Зачем? Ну вот что за ё... Как описать всю глубину моего отчаяния? Кошмар? Ужас? Двоеточие. Три открывающие скобки. В топку! Смиряюсь. Активирую указанный контакт. Вот не понимаю я этой техники. Сказано, работа устройства невозможна. Но стоило только подумать о вызове, хотя, может, я с досады и вслух об этом сказал, как слева внизу завибрировала телефонная трубка. А вот интересно, много ли сейчас товарищи ответят? Почему эта штуковина называется телефонной трубкой? Слово «телефон» значит говорить неприлично, а телефонная трубка — пожалуйста. Опять будете утверждать, что это логично? Передо мной возникает изображение. Полноватый чел в очках, одет в белую рубашку, волосы прилизаны. «Здравствуйте. Техническая служба корпорации «Драйвер Инк», региональное отделение. Меня зовут Анатолий. Как я могу к вам обращаться?» «Представляюсь». «У вас какие-либо неполадки с нашей продукцией?» «Да». «Не знаю, как объяснить. Купил вчера шлем виртуальной реальности. Все работало. А сегодня получил сообщение». Я сделал жест рукой, показывая как бы на сообщение. Потом подумал, что это бессмысленно, и что я никак не привыкну к особенностям виртуальной видеосвязи. Окно с парнищем раздвинулось, а надпись об ошибке стала как бы общей, доступной для обозрения. Я это понял, поскольку глаза технического товарища скосились на надпись. На лице его застыла неестественная улыбка, а губы повторяли: «Какой номер ошибки, простите?» И тут я опять рухнул в темноту. Был какой-то гудок, а через мгновение передо мной появился уже другой парнишка. Покрепче, поздоровее, стройный, спортивный, черты лица тонкие, темноволос. «Старший смены, Николай, здравствуйте! Что у вас случилось?» Глазами он так и впился в злополучную надпись. Решение было принято мгновенно. «Понятно. Никуда не исчезайте. Мы сейчас приедем. Но...» Я от такой мгновенной смены событий впадаю в ступор. «Почему приедут?» «Нет, это хорошо. Но вот год назад, например, когда барахлил мой коммуникатор, так я сам вез его для починки. Могу и сейчас, наверное. И куда они приедут? И что случилось-то? Но...» Я вновь попытался сформировать некую фразу, которая выразила бы все мои чувства. Тревогу, недоумение, непонимание ситуации, возмущение и попытку понять. «Аф Романович», — веско сказал молодой человек Николай, — «ваша проблема понятна, она серьезна. «Вы сейчас общаетесь со мной через свой шлем?» Я кивнул. «После нашего разговора снимите его и больше не надевайте. Это важно. Ждите нас». И я опять рухнул в темноту, освещаемый только злополучным сообщением. «Ну вот что за ё...» «Ага. Угу». Пытаюсь себя собрать. Отложил мерзкий шлем в сторону. По имени ко мне этот Николай обратился. А ведь я не представлялся. И бейджика у меня нет. Когда они приедут, интересно. А адрес? Получается, они знают мой адрес?